Глава 13. То, что мы прибыли на место назначения, я поняла не сразу. Повозка затормозила на склоне горы, Гран помог мне выбраться на улицу и повел куда-то по тропинке вниз. Тропинка была протоптана едва ли не до земли, словно по ней прошлась минимум рота солдат. Вспомнила, что в шахте работает 1500 человек, и все стало понятно. «Гран, а все шахтеры сейчас на рабочих местах?» «Да, разумеется. На больничные никто не уходил, отпрашиваться просто так не отпрашивались. А с чем связан ваш вопрос?» «Просто интересно, хватает ли всем места?» «А, ясно». Я остановилась, разглядывая несколько домиков, расположенных вплотную друг к другу. Возле них в кучке собрались люди. Кто-то пил из кружек дымящиеся напитки, кто-то ел кашу, держа тарелку в одной руке. Одежда на мужчинах была очень грязной. И много ума не надо, чтобы понять, что это работники. В груди заворочилось неприятное волнение. Как воспримут мое появление шахтеры, если вспомнить, что совсем недавно двое из них здесь погибли? Может быть, все эти люди вовсе не хотят здесь работать? Просто выбора нет. «Гран», — позвала советника, вцепившись в его плечо. Нервное напряжение заставляло ноги дрожать. «По какой причине погибли шахтеры и кто виноват?» Мужчина взглянул на меня ободряюще. Почувствовал, что именно меня беспокоит. «Не вы, не волнуйтесь. Один из бригадиров недостаточно внимательно проверил пласт земли, прежде чем начать работы. Но, к счастью, бригада успела покинуть шахту до взрыва, а случился он из-за залежей метана. Изначально в этой шахте драконы добывали драгоценности, и уже нашим королем, вашим прадедам были даны указания брать, что осталось, и не трогать ни землю, ни горы. Драконы далеко не дураки. Если они прокопали туннели где-то еще, значит, было нельзя по каким-то причинам. По каким, выяснилось, когда случился взрыв. То есть меня они ненавидят? С чего вы взяли, что вас ненавидят? Ну, мало ли, я же вроде как глава и все такое. Бросьте, Альмира, жители Ледяных гор поголовно вами восхищаются. Угу, особенно та женщина, с которой я имела счастье пообщаться. Вдохнув побольше воздуха, я поспешила за Граном вниз по тропинке. Уже на подходе к домикам некоторые работники заметили меня и советника. Побросали тарелки, кружки, выстроились в ряд и единодушно склонились в поклоне. «Добрый день, Ваше Величество, господин Гран!» Вперед выскочил пожилой мужчина с длинной рыжей бородой и в чистой одежде, что указывало на то, что перед нами бригадир. И, видимо, другой, не тот, что виновен в гибели шахтеров. «Вардас, здравствуй!» Советник протянул ему ладони, и они обменялись рукопожатиями. Я только улыбнулась уголками губ и чуть вздернула подбородок. Советник подошел ко мне, склонился к уху. «Альмира, а по какой причине мы здесь?» «Хочу посмотреть, в каких условиях работают шахтеры», — ответила я громко, чтобы и бригадир услышал. Вардас кивнул. «Прошу, проходите». Мужчина повел нас в один из домиков. Внутри оказалась только одна комната, в которой у стен стояли лежанки, а в центре стоял деревянный стол и 6 стульев. «Вы ведь не были у нас еще?» — спросил Вардас. За меня ответил Гран. «Ее величество больна, потеряла память, поэтому сейчас она здесь, можно сказать, впервые». «О, все в порядке». Я жестом оборвала бригадира и кивнула на лежанке. «В домах вы живете? «Некоторые, да, живут прямо здесь. Но вообще мужики приходят сюда на обед и отдохнуть, пока смены меняются. В туннелях обычно около 300 человек за раз. На обед собралось человек 50, а остальные уехали на склады». В какой-то степени до меня начинал доходить принцип рабочего процесса, так что я, понимающе кивнула. С другой стороны, очень хотелось взглянуть в саму шахту. «Вы не могли бы провести мне экскурсию в туннель?» Вардас вытаращил глаза. «Ваше Величество, простите, но нет. Это очень опасно, чрезвычайно». «Ничего, я понимаю, но все же я бы хотела побывать там». Обворожительно улыбнулась. Лицо бригадира посветлело, и я отметила про себя, что добиваться своего можно вежливостью, не применяя авторитет. «Возьмите это». Вардас протянул мне одну каску из кучи других, лежащих в углу помещения. «Простите, но без защиты я вас точно не поведу». Я безропотно надела каску. Гран поступил так же, обреченно вздохнув. Первая пошла на выход, мужчины следом за мной, и к туннелю, вход в который был виден наверняка даже из космоса, мы шли, провожаемые удивленными взглядами обедающих шахтеров. Философские мысли «зачем оно мне сдалось?» настигли меня почти сразу. В туннеле было темно, глаз выколи. Отовсюду раздавался звук капающей воды, а под ногами то и дело пропадала опора — ямы. Советник держал меня под локоть, и, надо отдать ему должное, ни разу не спросил, к чему мне эта прогулка. Шел молча, лишь изредка скрипя зубами, когда спотыкался о камни или проваливался в ямки. Бригадир, идущий впереди, зажег факел, и туннель озарил теплый желтый свет. Здесь пролегали полозья, по которым возили специальную повозку с добытым материалом. Название такой тележки напрочь вылетело из моей головы, хотя когда-то я наверняка знала его. Примерные представления о работе шахт я видела в фильмах. Вот только забыла совсем, что в этом мире нет технологий бурения. Да, они здесь вроде как и не нужны. Вот только интересно, как драконы сделали этот туннель? Чем больше я думала о драконах, тем сильнее меня разбирало любопытство и желание скорее с ними познакомиться. Жаль, конечно, что драгоценные камни они отсюда вытащили. Но железо тоже неплохо. Шахта протяженностью около километра заканчивается как раз на той стороне горы. Если пробить простенок, по моим подсчетам, он всего 2 или 3 метра, то туннель будет сквозным. Делать этого, разумеется, не стоит. Здесь на такой высоте слишком сильные ветра, и работать станет сложнее. Но также есть вероятность, что в этом самом простенке остались драгоценные камни. Всего 1 километр? Как же за столько лет отсюда не вынесли все железо? А, вот как. Из шахты во все стороны сетью расползались и другие, менее объемные в диаметре туннели. Вардос также обратил на них мое внимание. Оттуда доносились глухие удары, и если прислушаться, можно услышать разговоры шахтеров. Эти туннели поменьше, но длиннее. Некоторые из них уходят глубоко вниз, под землю. Там и залежи железа больше. А кроме железа есть что-то еще? Вардос и Гран обернулись на меня с вопросительными взглядами. Что? Не слышали о чем-то другом? Я имею в виду золото, марганец, алюминий. С каждым моим словом лица мужчин мрачнели все больше, а мой голос становился все тише. Внезапное осознание того, что все эти годы в шахте добывали исключительно железо, не зная о других полезных элементах, повергло меня в легкий шок и в то же время восторг. Если драконы не вытащили золото и алюминий, что вряд ли, то работы здесь прибавится. «Может быть, гранит?» — с надеждой спросила я. Ответа я не дождалась. Но и мой восторг поубавился, потому что вот хоть убей. В душе не представляю, как выглядит необработанная медь или, что я там говорила, марганец. Даже если он здесь есть, я не знаю, как он выглядит. А это значит, что в ближайшее время, помимо похода к драконам и объединения особо бедных слоев населения, мне предстоит отыскать ученых, разбирающихся в химических элементах. Я-то микробиолог, и от моих знаний за отсутствием лаборатории здесь толку нет совершенно. Чувствую, моя жизнь в этом королевстве будет веселее, чем я думала. Бедная, бедная Альмира, если ты не пропала, а сбежала и поселилась где-то на берегу моря, я тебя ой как понимаю. Наша экскурсия подошла к концу. Я мило попрощалась с бригадиром и остальными рабочими, которые еще не успели уйти с обеда, и мы с Граном уехали в замок. По пути домой я ни о чем не думала, просто любовалась видами за окном. Но стоило вернуться домой, как меня снова увлекло в ураган размышлений. «Сколько всего жилых комнат в замке?» — спросила я у Грана, когда мы, расположившись за столиком на кухне, пили чай. Вегас лежа у печи грыз косточку, который заработал за хорошее поведение в поездке. Пес все время просидел в повозке и даже не выл, когда мы ушли в туннель. «На 2-м этаже 5 покоев, ваши, мои, герцога Дрейка и еще 2 чуть поменьше размером, без гостиной. В башне прислуги?» — советник нахмурился, задумавшись. Я уже было решила, что он забыл вопрос, но спустя 2 минуты мужчина сказал. 35 спален, во всех есть кровати и кое-что по мелочи из мебели. А отопление? Не предусмотрено. Всегда так было? Что именно? Холодно? Да, всегда. Мы находимся в самой конечной точке севера, разве что морозы раньше были чуть слабее, но неощутимо. Как же тогда люди жили в башне? Я не представляла, что было бы, если убрать камин из моих покоев. Ужас! Во сне можно заледенеть и примерзнуть к кровати. Как-то так и жили. Прислуга в основном только ночевала в своих комнатах. Днем грелись у каминов на 1-м этаже. Да и у них есть своя зона отдыха, большой каминный зал, а чуть выше находятся бани и туалеты. «Баня?» Я поперхнулась чаем и закашлялась. Советник легонько постучал по моей спине, а потом ласково провел ладонью по волосам, но тут же отдернул руку и вернулся к разговору. «Баня вмещает больше людей, нежели ванная. Топливо уходит меньше. Воды, опять же, это понятно, но кто придумал построить баню внутри замка? Логичнее было бы сделать ее на улице, а так это какая-то сауна получается. Что, надо сказать, довольно интересно. Пойдем-ка посмотрим». Не дожидаясь ответа мужчины, я первая отправилась искать лестницу в башню прислуги. В кармане лежала тяжелая связка ключей. которую я все еще не решалась вернуть обратно в прикроватную тумбочку. Не понравился мне тот случай с Ллойдом, когда я застукала стражника у своего кабинета. Какое-то внутреннее наитие подсказывало, что ключи стоит держать при себе. Башня оказалась темным мрачным местом, и в воздухе витал запах, присущий нежилому помещению. Из углов тянуло сыростью, а камин, который нашелся на одном из уровней, был завален обугленными поленьями и золой. Баня нашлась почти в самом верху. Когда мы прошли все жилые комнаты и нырнули в арку, пересекли узкий балкон и, поднявшись по винтовой лестнице, вышли в большое круглое помещение. В нем было очень темно из-за отсутствия окон. Благо, Гран захватил с собой канделябр с кухни и сейчас зажег свечи. По всему периметру стен были установлены деревянные лавочки, а справа от входа находилась большая железная печь с баком для воды. Здесь же были свалены в кучу железные тазы, два ковша и стояла огромная деревянная бочка с водой. Вода, несмотря на царивший здесь холод, слегка пахла затхлостью, а на ощупь казалась склизкой, словно была набрана из озера. Если это талый снег, то такого быть не должно. «Гран, где-то еще есть источники воды, кроме снега, который мы таем? Есть скважина в подвале замка, но она уже давно засорилась за неимением прислуги. Вы наотрез отказывались спускаться в подземелье и даже заперли дверь на ключ, чтобы и никто другой туда не ходил. А Альмира была той еще трусишкой. Почистить ее можно? Вы придумали что-то?» Усмехнувшись, ответил вопросом на вопрос советник. «Есть у меня одна мысль, только, боюсь, денег не хватит». Мужчина вопросительно взглянул на меня, и я поняла, что сейчас придется безбожно врать. Была недавно в библиотеке и нашла одну интересную книжку про отопительные системы. Я двинулась вперед, словно осматривая баню, но на самом деле просто хотела скрыть красное со стыда лицо. Никогда не любила и не умела лгать. И за эти несколько суток я нагрешила на всю жизнь вперед. «Паровое отопление, слышал о таком?» «Разумеется. Оно повсеместно применяется в богатых домах Фейреса и Нордвига. Почему здесь не сделали ничего подобного?» «Да как-то было без надобности. Каминов вполне хватало. А комнаты прислуги? Люди жили в холоде. Когда придумали паровое отопление, его могли себе позволить только очень богатые люди, Альмира». «То есть не мы», — грустно усмехнулась я. «Сколько примерно денег потребуется на то, чтобы установить котлы на втором этаже и в этой башне, и провести трубы по всем жилым комнатам?» «Нужно считать», — советник нахмурился. «А башню зачем отапливать?» «Вот об этом я и хотела с тобой поговорить». Вздохнув, я села на лавку. «Что ты думаешь насчет того, чтобы поселить в замке самые бедные семьи, которые едва сводят концы с концами? Тех, кто топит печь через раз, а мясо видят раз в неделю. Мы могли бы дать им крышу и еду за небольшую плату. Они ведь где-то работают. Вы имеете в виду сдачу комнат в аренду? В замке?» Гран побледнел, так что я поспешила его успокоить. «Не совсем. Просто люди будут, ну, скидываться на еду и отопление, но при этом их расходы будут гораздо меньше, нежели сейчас, когда они все живут по отдельности. Домохозяйки могут работать, например, на кухне, да и горничных не помешало бы завести. Без заработной платы, за еду и кров. А вообще, как думаешь, согласятся?» Советник удивленно хлопал глазами. Кажется, до него слишком медленно доходил смысл сказанных мною слов. Я уже приготовилась повторить все заново, но мужчина кивнул. «Согласятся. Многие едва выживают в особо сильные морозы, но вы уверены в том, что это необходимо?» «Еще как». Я улыбнулась, радуясь, что Гран меня поддержал. Мысленно уже решила, что женщины будут учиться у Орланды шить, а потом мы создадим целое производство шикарных платьев и костюмов. Главное, с великим лордом договориться. Впрочем, если не льды, то уж другие королевства точно согласятся на торговые отношения. Красивые одежды пользуются спросом в любом мире, где есть женщины. Хотя что уж, и мужчины любят принарядиться. Еще около получаса я обходила комнаты слуг. Присматривалась, где что поменять, и везде ли есть кровати. В каждой спальне кровати было по 4 штуки. У каждой постели стояла прикроватная тумбочка, а с левой у стены один большой шкаф на всех 4 жильцов. На окнах даже висели занавески, а в шкафу нашлось постельное белье. Все это время я буквально кожей ощущала на себе внимательный, пронизывающий взгляд советника. Мужчина молчал и выглядел задумчивым. То и дело хмурил брови, словно пытаясь уловить ускользающую мысль. Я же молилась только за то, чтобы советник списал мою инициативность на болезнь.